Решение пришло мгновенно. Подкралась сзади и ударила по голове. Асин хотела отказаться, ведь Танет Танвар увидел внутри то, что сперва свело его с ума, а затем и вовсе убило. Но вместо этого она кивнула. Вальдекрис слышал голос разрушенного храма, который постоянно чего-то требовал. Но никогда, ни разу не обмолвился об этом. Как должно быть трудно держать в себе столько тайн, не имея возможности разделить их с кем-то близким. А ведь совсем недавно Асин назвала его другом, а друзья, если верить книгам, трудную минуту не прячутся за закрытой дверью. «Не боишься?» — кратчево спросил он, пропуская между пальцами прядь ее волос. «Боюсь», — призналась она, приготовившись услышать смех. Но Вальдекрис лишь вздохнул. «Ты невероятно смелая, Аси. Безрассудная, если точнее. Я бы не полез обнимать огромное железное чудовище, как и делить с кем-то безумие». «Но ты сдержал обещание», — сдавленно ответила она. Вальдекрис протянул руку, Асин вложила в нее свою ладонь. Дыхание сбилось, а ресницы слиплись от подступивших слез. Каждое подобное решение превращалось для нее в испытание, от которого порой хотелось бежать со всех ног. Но она застывала с широко раскрытыми глазами, не в силах двинуться с места. Потому что рядом с Вальдекризом она чувствовала себя в безопасности. Ведь не из-за него, а из-за ее неопытности или глупости они попадали в неприятности. Взять хотя бы это утро. От воспоминаний стало дурно, но Асин попыталась проглотить вставший в горле студенистый ком. Куб на ладони взмыл между ними, встал на ребро, провернул верхнюю часть с протяжным щелчком. Тогда Вальдекрис протянул Асин и вторую руку. «Без меня ты не сможешь увидеть», — сказал он, легонько сжав ее ладонь. «Смотри в самый центр». Поднявшийся ветер всколыхнул траву, зашумел колосками. Природа снова заговорила, зашептала, запела на незнакомом языке. Цветочный аромат стал ярче, насыщеннее. Асин глубоко вдохнула его, надеясь, что это поможет унять тревогу, но та все равно подняла голову, проползла холодной змеей от поясницы наверх, зарывшись волосы на затылке. Свечение между створок куба разгорелось, а потом начало затухать, блекнуть, превращаясь в солнечные блики, пляшущие утром на стене спальни. Асин вглядывалась, но не видела ничего, кроме черноты, внутри которой пряталось желтовато-белое сияние. Последний раз куб даже не щелкнул, треснул. И в этот самый момент между бровей Асин заболело, запульсировало, а все звуки, будто завороженные зрелищем, притихли. Лишь ветер бесшумно трепал ее волосы, поднимая их в воздух и закручивая. Режущая глаза белизна вдруг обратилась серой, покрытой паутиной трещин каменной лестницы, ведущей наверх в пустую черную арку. Весь пол, такой же старый, выщербленный, был усыпан обломками, среди которых Асин заметила фрагменты картин и истрепанные книги, приветливо открывшие рваные страницы. В узком стрельчатом окне виднелся кусочек синего безоблачного неба. Мрачную тишину нарушало лишь мерное тиканье десятка часов, которых Асин не видела, зато слишком отчетливо слышала. Иногда некоторые из них замирали, натужно скрипя шестернями, после чего торопливо продолжали ход. Всюду пахло сыростью и пылью, они быстро вытеснили цветочный аромат. Это место казалось не просто брошенным, неживым, забывшим заботливые прикосновения человеческих рук. Асин даже представила, как, вооружившись веником, сметает рассыпанные повсюду мелкие камни и серую крошку, затем моет своей старой, давно изорвавшейся рубашкой каждую ступеньку, а запыхавшись, вытирает со лба пот тыльной стороной ладони. Ее сложно было назвать хозяйственной, но так ей стало жалко некогда прекрасный храм. Она бы собрала все книги, восстановила бы недостающие фрагменты, а может, даже сколотила бы для них кривую полку, как умела. Видение растворилось в молочной белизне. Вальдекрис наконец-то отпустил одну руку Асин. Он подхватил куб, повертел его, потряс, но тот не издал ни звука. Уже показал все, что хотел, и теперь отдыхал, обратившись вновь странной черной шкатулкой. Последний след сияния исчез, моргнув напоследок. «Что это было?» — пробормотала Асин. Уши заложило. Голос звучал глухо, будто с трудом пробивался через толстую преграду, например, через подушку, которую она положила на лицо, не желая просыпаться рано, и, сунув ноги в холодную с ночи обувь, бежать за водой к завтраку. «Мана!» — усмехнулся Вальдекрис, убирая куб за пазуху. «Бесконечная башня!» «Такая одинокая!» — с сожалением сказала Асин. «Мне кажется, ей не хватает заботы». «Ей не хватает понимания», — поправил ее он с теплой улыбкой, в которой читалась беззлобная «Вот глупышка». Она устраивает сцены, показательно грустит, бьет предметы, которые, между прочим, я купил на собственные деньги. Я сбежал от нее уже давно и ни о чем не жалею». Он сделал шаг в сторону, выдохнул, будто до этого таскал что-то очень тяжелое, и рухнул спиной на дерево. То дрогнуло, тряхнув тонкими ветками, и сбросило на его волосы несколько листьев, в которых точно в маленьких лодочках лежали солнечные блики. Венок в руках Циэль замкнулся, он ощетинился травой и колосками, перетекая бело-голубыми волнами небольших цветов. Его Циэль, неуклюже поднявшись, надела на Вильварин. Та только успела прижать к голове уши. Коснувшись венка пальцами, она горделиво вытянула шею, красуясь не только перед Вальдекризом и Осин, но и перед раскинувшимся вокруг миром. Такая, в цветочной короне, с опущенными длинными ушами, Вильварин больше не выглядела бесконечно взрослой и всезнающей. Она казалась потерянной, совсем как Рэм Альвар с его неловкой улыбкой и приподнятыми бровями. Вспомнив вдруг о капитане, Осин схватилась за голову и уставилась немигающим взглядом вперед. Разбежались в стороны мысли о Кубе, о прошлом Вальдекриза, о бесконечной башне. Небокрушитель казался мрачной тенью, накрывшей Осин и зависшей высоко в небе, хотя сейчас она подняла голову и прищурилась, там не было ничего, кроме редких, похожих на тонкие птичьи перышки облаков. «Что такое?» — нехотя поинтересовался Вальдекриз. Его грудь тяжело вздымалась, а взгляд беспорядочно метался, лишь иногда останавливаясь на Осин. «Альвар!» — выпалила она, пальцы свело, зубы задрожали. Последний раз такой неправильной, виноватой и маленькой она ощущала себя перед Атто. «Что мы скажем ему?» «О, капитан!» — усмехнулся Вальдекриз, взъерошив длинную челку. «Ты выглядишь так, будто уронила любимую мамину вазу и очень не хочешь, чтобы об этом узнали». Он блекло улыбнулся и отвернул голову туда, где в воздухе покачивалась длинная дорожка из замшелых камней. «Не думаю, что он останется недоволен проделанной работой. Со слов Вильварин и Циэль я составил подробную карту местности». Накрутив волосы на палец, Осин потянула их вниз, а затем и вовсе взяла прядь в рот. От мысли о капитане Альваре сердце бешено заходилось. И это был отнюдь непривычный приятный трепет. Оно ухало вниз, подобно небокрушителю, тяжело и резко. И Осин хотелось свалиться вместе с ним, а сесть на землю, скрыться за высокой травой. «В том-то и дело. Циэль и Вильварин, они...» Сказала Осин, с трудом собирая слова в предложение, но те разбредались, не давая поставить себя в стройный ряд. «Боишься за них?» — уточнил Вальдекриз. Осин хотела кивнуть, но вместо этого уронила голову на грудь. «И за себя?» «Угу», — буркнула она из-за закрывших лицо волос. «Я бы не стал бояться за них», — ответил Вальдекриз. Судя по шороху травы, он подошел, остановившись в каком-то шаге от Осин. «Да, люди, особенно на третьем, имеют привычку разбирать все, иногда без возможности собрать обратно. Поэтому я не хочу, чтобы глаз Бога попал к ним в руки. Я не могу объяснить тебе всего, Булка, но поверь, лучше пусть эта вещь вернется туда, где ей и место. В Дом Солнца». «Даже если люди разберут нас», — заговорила молчавшая Вильварин, «возможно, они найдут способ вернуть нам тела. Не это уродство, которое так любил Танет Танвар». «Я бы хотела пробежаться босиком по траве», — снова сказала Циэль, и смех ее зазвенел десятком маленьких хрустальных колокольчиков. «Как в детстве». «Я понимаю, что беспокоит тебя, детеныш». Зашевелилась, зашумела трава. Вильварин медленно поднималась, вставая на все четыре лапы. По земле ударил хвост, примяв тонкие, усыпанные вытянутые листвой стебли. Выглянувшая из-за своих волос Осин, как завороженная, наблюдала за этим. «Но люди страшат меня куда меньше вечного сна, поверь. Мы ведь тоже ими были, пока не стали такими. Ни люди, ни механизмы, ни шум. Впрочем, вы называете шум аномалиями и сторонитесь. А ведь раньше он был в каждом существе. Наши люди жили долго, но рано или поздно они переставали шуметь и умирали. Или застревали где-то между жизнью и смертью, во сне». «Пока кто-то не будил их», — подхватила Циэль. «Пока кто-то не будил», — безрадостно отозвалась Вильварин. «Так мы почувствовали шум, как разряд по телу, и поднялись. Мы думали, нас звал глаз Бога, но, скорее всего, мы почувствовали тебя и Тьерри Карце». Медленно, плавно ступая, Вильварин подошла к ней и легко, кончиками пальцев, подняла за подбородок ее по-прежнему опущенную голову. Осин заметила, как губы ее тронула тень улыбки, мягкой, материнской, и сердце вновь болезненно рухнуло. Глаза защипало от подступивших слез. Заметив это, Вальдекрис положил свою теплую ладонь Асин на плечо. А следом плеча мягко коснулась и Вильварин. «Ты только не грусти, хлебная девочка!» Прозвучал над ухом тонкий голос, и Циэль, широко раскинув руки, заключила в объятия всех троих. «Постараюсь», — выдохнула Асин, утопая в чужом тепле. Она хваталась руками за Вальдекриза, за Циэль, за Вильварин, боясь отпустить. Вдруг это странное единение растворится, разлетится дымом. Она зарывалась носом в пахнущую потом рубашку Вальдекриза, а он поглаживал ее по плечу, иногда чуть сжимая его. Они молчали, все четверо замерев, пока остров вокруг, раскинув дорожки лапки, дышал свежим ветерком, стрекотал притаившимися в траве насекомыми, щебетал сидевшими на ветвях птицами. «Не верится, что скоро мы уйдем отсюда», — шепнула Вильварин, дернув ухом и чуть потревожив венок. Ее ладони покоились на талии Циэли на плече Вальдекриза. «Эй!» — он окликнул ее и запрокинул голову. Волосы разлились по его плечам расплавленной медью. «Я замолвлю за вас, Славечка. Рэм Альвар не похож на Самодора, он знает цену человеческой жизни». «Надеюсь», — не слишком уверенно сказала Асин. «Нам уже ничего не страшно, Тьерри Карца», — неторопливо произнесла Вильварин и первая разорвала круг, попятившись. Они покидали полюбившееся место, оставляя за собой примятую траву и пока еще живые цветы, вплетенные в венок. Его Циэль повесила на одну из ветвей дерева, и теперь он мерно покачивался, тревожимый ветром. Они направлялись к краю острова, к оставленным ранцам, молча, и никто даже не думал поднимать с земли ветви и камни. Вильварин прекрасно чувствовала аномалии. Для нее они определенно чем-то пахли, судя по тому, что нос ее время от времени морщился. Слушая ее, Вальдекрис продолжал оставлять кривые пометки на сложенной в четверо карте. Похоже, он прекрасно понимал, о чем говорила Вильварин, ведь каждую карандашную точку украшала надпись, а не безликий знак вопроса. Солнце рыжело, меняло цвет неба, темнели и набухали редкие облака. Асин смотрела поверх голов своих спутников. Она, уже обувшаяся и крепко зашнуровавшая ботинки, шла позади всех, расставив руки в стороны и едва касаясь ими колючих верхушек колосьев. Она дышала полной грудью и иногда прикрывала глаза. Тревога комком свернулась внизу живота, и, как ни пыталась, Асин не могла ее прогнать. Пока небокрушитель не навалился на них тяжелой тенью, она старалась впитать в себя все очарование безымянного острова, но порой просто проваливалась в оглушающую пустоту своего сознания. «Булка, ты такая мечтательная, что ли?» — обернувшись, заметил Вальдекрес. «Благодарю», — стушевалась она, захлопав ресницами и прижав ладонь к груди. «Лови это чувство». Он провел пальцами по хрустящим колоскам. «Оно необыкновенное. Как напиться и пойти купаться голым». «Вальдекрис!» — пискнула Асин. «Тьерри Карце, во имя Отца Солнца!» Вильварин недовольно махнула хвостом. Но он только расхохотался, а следом за ним, пригнувшись к земле, засмеялась Циэль. Асин сомневалась, что она поняла шутку, скорее ей просто нравилась непринужденная атмосфера веселья. Ненадолго замерев, Асин наблюдала за тем, как Вальдекрис в развалочку идет к краю острова, сунув большие пальцы за свободный кожаный ремень, а по обе стороны от него медленно вышагивают Вильварин и Циэль, и волосы их, украшенные бусинами, покачиваются в такт. Она смотрела им в спины и улыбалась, а внутри маленьким раскаленным шаром зажглось то чувство, которое появляется, стоит перевернуть последнюю страницу полюбившейся книги, будто что-то закончилось. Асин выдохнула. Засмеяться не вышло. Подставила лицо встречному пахнущему цветами и травами ветру и побежала следом, не спеша нагонять своих спутников. «Булка, ты где там?» Вальдекрис приподнял левую руку и посмотрел из-под нее на Асин. «Да так, ботинок поправила». Чуточку приврала она, щурясь на яркое, бело-оранжевое солнце, и губы ее сами разъехались в неуверенные дрожащие улыбки. «Не отставай». Он протянул ей ладонь, и она тут же вложила в нее свою. «Волнуешься?» — спросил он, водя по холодной коже шершавым большим пальцем. Асин часто закивала. Вальдекрис лишь крепче сжал ее руку и повернулся вперед к дрогнувшему воздуху, к треску огня, за которым скоро появится несчастная, кричащая девушка. Асин зажмурилась, чтобы не видеть, но резкий звук пробрал до костей. Ее пальцы, дернувшись, вцепились в Вальдекриза. Захотелось вновь броситься бежать как можно дальше. Она даже остановилась, вогнав каблук в рыхлую землю. В груди нарастал барабанный бой, от которого дрожало все тело. «Будет сложно, когда все стихло», — Голос Вальдекреза прозвучал не просто громко, оглушающе. «Но Циэль и Вильварин останутся на первом. Да, под стражей, но рядом». «Почему ты думаешь, что их оставят на первом?» «Почему?» Он усмехнулся, будто ответ был очевидным. «Железный город занимается механизмами. Младший брат торгует. То у нас остался». «Каменный великан?» Задумалась Асина, вспоминая прозвище остальных островов. «Никогда не занимался изучением, скорее добычей. Дальше». Вальдекрис помахал в воздухе пальцами, и браслеты его загремели. «Белый?» Асин подпрыгнула, с трудом выудив из головы еще одно название. Ничего не объясняя, Вальдекрис так посмотрел на нее из-под приподнятых бровей, что все вопросы отпали. На белом Циэль и Вильварин в лучшем случае использовали бы в качестве ур, уж точно не стали бы изучать. «Как много новых названий!» — промурлыкала Вильварин, опустив длинные ресницы. Она уселась рядом с оставленными ранцами, обвела свои мощные лапы хвостом и повернула уши в сторону Вальдекриза. «Тебе еще предстоит запомнить их. Новый мир обязательно примет вас», — уверенно сказал Вальдекриз, отщелкивая одну из пряжек ранца, чтобы запрятать в боковой карман заветный куб. «Спасибо, что освободил нас». Она провела кончиком языка по сухим губам и едва заметно улыбнулась. «Надеюсь, когда-нибудь Дом Солнца вновь откроет нам свои двери». «Для начала его нужно восстановить». Вальдекриз хлопнул ладонью по ранцу, и тот недовольно громыхнул спрятанным внутри механизмом. «Или хотя бы не дать ему окончательно развалиться». «Ничего, сладим с этой рухлядью». Он смахнул челку и глянул поверх плеча на мнущуюся неподалеку Асин, которая ожидала, когда неприятная аномалия проявит себя вновь. «Булка, чего застыла? Намереваешься опять прыгнуть с края острова?» Но она не ответила, даже не вздрогнула и не смутилась. Просто пожала плечами. Пережитая за день лежала на них тяжелым мокрым плащом. И вздохнула протяжно и долго. Хотелось поскорее оказаться дома, забраться под мягкое одеяло, укрыться с головой и, взяв в ладони старую птичку, гладить ее круглые бока, обещать себе и ей, что скоро она вновь сможет ходить. Но первый сейчас казался далеким. Не дотянуться, а небокрушитель не манящим, а не дружелюбным. Асин молча высматривала его в небе, пока Вальдекриз общался с Циэль и Вильварин. О чем? Она не слышала. Голоса слились в смутный гул, она разбирала лишь обрывки слов. Аномалия притаилась. Она словно не хотела мешать и теперь ожидала, пока четверо покинут остров, чтобы со всей силы закричать вновь в пустоту. Асин обошла ее, то место, где подрагивал воздух, и уселась рядом со своим сложившим крылья ранцем. Руки сами потянулись к нему, такому тяжелому, и, обхватив как любимую игрушку, прижали к груди. Асин коснулась лбом пряжек, успевших нагреться на солнце, жесткой кожи, от которой сейчас пахло травой, и закусила губу. «Ханна!» Она замотала головой. Устала слышать это глупое, но так подходящее ей имя. «Аси!» — поправился Вальдекриз. «Все хорошо», — тихо ответила она, и зубы ее застучали. «Хорошо, только как-то неправильно. Оттого и хотелось под защиту, под крыло и подальше от чужих островов и тайн к привычному миру, который начинался в глубоких лесах, где росла самая ароматная земляника, а заканчивался у причала». «Да вижу я, как у тебя все хорошо», — вздохнул Вальдекриз, опустился рядом на одно колено и приобнял ее за плечо. Жрецы Отца Солнца всегда заботились о людях, как о собственных детях, и принимали чужие проблемы близко, — мягко произнесла Вильварин. «Ты стал достойным преемником Танеда Танвара». «Лучше», — нескромно заявил он, зарываясь носом в волосы Асин. «Я не принимаю решения за других». «Я бы так не сказала», — пискнула Асин и попыталась засмеяться, но вышло так, словно она задыхалась, прерывисто и жалко. «Злишься на меня, Булка?» — спросил он, отодвигая пальцами ее пряди, чтобы заглянуть в глаза. «Нет, нисколько», — ответила она. И это была правда. Она запуталась, переволновалась, растерялась. Она боялась, сомневалась и ждала, отмеряя секунды гулкими ударами сердца. Но не злилась. Да, она совершенно ничего не знала о нем и даже сейчас готова была обрушить на него сотни и сотни вопросов. Вот только уложатся ли новые знания в ее голове? «Нет». Наверняка нет, ведь даже то, что она уже успела услышать, скорее пугало и спутывало мысли в клубок. «Неужели ты освободил их просто словом?» Только это она и смогла произнести. Ведь долгие годы Циэль и Вильварин были заперты на острове, а теперь собрались покинуть его, потому что один человек пообещал освободить их?» «Ты недооцениваешь силу слов», — сказала Вельварин. «И особенно слов последнего живого жреца». Когда в воздухе зависла знакомая грузная тень, слезы уже почти высохли на щеках Асин, и она царапала их ногтями, то ли пытаясь стереть последние следы, то ли не зная, куда деть руки. Вальдекрис же вертел в пальцах отвертку и, переводя взгляд с Вельварин на Циэль, расспрашивал их о прежней жизни, тех временах, когда они были еще двуногими и чувствовали куда больше, чем сейчас. Они отвечали, вновь передавая слово друг другу, и рассказ их казался Асин красочным, сказочным и непонятным, будто ее кинули в воду и оставили барахтаться среди новых знаний и незнакомых мест. На самый край острова упала, застучав перекладинами, веревочная лестница, но Вальдекрис, задрав голову, сунул в рот большой и указательный пальцы и свистнул так, что Циэль и Вельварин недовольно прижали к голове уши. «Спускайтесь!» — выкрикнул Вальдекрис, сложив руки рупором. Небокрушитель заскрипел, покачнувшись. Асин даже подумала, что он вот-вот упадет, устав держаться в воздухе. Но корабль приближался медленно, плавно. И как у него выходило, когда у Асин даже с крыльями, куда более маленькими, не получалось управляться. Каждый раз она будто боролась, а если уж удавалось поймать ветер, то радовалась по-детски искренне, задерживая дыхание. Интересно, тот, кто стоит у руля, ощущает подобное? Ведь в его руках огромное судно, взрезающее небо своим носом, ловящее бесконечные облака. Небокрушитель спустился ниже, почти поравнялся с островом. Теперь Асин видела любопытные взгляды, направленные на Циэль и Вельварин. Члены команды стояли полукругом. Почему-то именно так и собирались люди, увидевшие что-то по-настоящему интересное. И молча изучали красивые женские фигуры, переходящие в изящные тела больших кошек. Их не интересовал ни Вальдекрис, скрестивший руки на груди с самым нахальным видом, ни Асин, которая нерешительно переминалась с ноги на ногу, высматривая в толпе взъерошенные черные волосы и развивающиеся полы плаща. Наконец толпа расступилась двумя ударившимися о берег волнами, и вперед вышел он. Альвар сделал несколько шагов к краю, ладони его прятались за спиной и безмолвно замер. Губы его не сложились в привычную потерянную улыбку, только крылья носа дрогнули, когда он вдохнул прохладный воздух угасающего дня. Он медленно кивнул, позволяя кошкам подняться на борт, и отошел в сторону. Глаза его и десятка людей рядом с ним неотрывно следили за каждым движением Циэль и Вельварин. Стоило им ступить на небокрушитель, как капитан Альвар вскинул руку, и люди его сомкнулись в плотное кольцо, за пределами которого остались возмущенные Вальдекрис и ничего не понимающая Асин.